Иосиф поневоле усмехнулся, хотя впору было плакать о себе и об Иакове. Подумать только, его несет именно туда, в страну, внушавшую отцу великое отвращение, на родину Агари, в дурацкую землю египетскую. Он вспомнил резко пристрастные описания, которыми отец пытался настроить против этой страны и его, Иосифа. Не имея о ней подлинного представления, Иаков видел в ней только такие ненавистные и отвратительные начала, как культ прошлого, заигрывание со смертью, нечувствительность к греху. Иосиф всегда был склонен относиться к этой картине с недоверием и питал к Египту то сочувственное любопытство, что, как правило, и бывает следствием отцовских нравоучений. Если бы только отец, степенный, добрый и всегда верный своим взглядам отец, знал, что его агнец направляется в Египет, в страну обнаженного хама, как Иаков ее величал, потому что она называлась Кене из-за черной плодородной земли, которую даровал ей ее бог. Такая путаница понятий ясно свидетельствовала о благочестивой предвзятости его суждений, подумал Иосиф и усмехнулся. Но его сыновняя близость к Иакову сказалась не только в таком неповиновении. Конечно, в этом путешествии совершенно запретные края были и плутовская радость, и мальчишеское ликование, и игривый интерес к ужасным нравам подземного царства. Однако ко всему этому примешивалась еще и некая молчаливая, кровная убежденность, которой бы так порадовался отец. Решимость потомка Авраама не обольщаться чудесами, расписанными измаильтянином, и не очень-то восторгаться ожидающей его, Иосифа, пышной цивилизацией, духовная, издалека идущая насмешливость заставила его ухмыльнуться по поводу изысканного быта, который якобы его ждет, и заранее избавила его от ненужной робости, являющейся наследствием чрезмерного восхищения. «Находится ли дом, куда ты меня хочешь доставить?» — спросил он, подняв голову. «В доме Птаха, в Мемпи». «О нет», — ответил старик, — «нам придется подняться дальше, то есть, я хочу сказать, спуститься дальше вверх по реке из страны змеи в страну коршуна. Вопрос твой нелеп, ибо раз я сказал тебе, что хозяин дома зовется носителем Апахала, одесную царя, то значит, он должен быть там же, где его величество добрый бог, и этот дом находится в городе Амуна, в Уазе». Многое узнал Иосиф в тот вечер на берегу моря. Много оказалось у него пищи для размышлений. Значит, его везут в самый Но-Амун, всемирно известный город городов, о котором ведут беседы отдаленнейшие народы, утверждая, что в этом городе 100 ворот и больше 100 000 жителей. А вдруг Иосиф все-таки восхитится, увидев столицу мира? Он понимал, что должен заранее укрепиться в своем решении, не предаваться обескураживающим восторгам. Он довольно равнодушно выпятил губы, но как ни старался он, радея о Боге, принять невозмутимый вид, ему не вполне удалось подавить смущение. Как-никак он побаивался «но». И главной причиной тому было имя Амуна, могущественное имя, способное испугать кого угодно, властно звучавшее и там, где этот бог был чужой. Известие, что ему предстоит вступить в подведомственные этому богу пределы, не на шутку встревожило Иосифа. Амун, как Иосиф знал, был владыкой Египта, державным богом стран, царем богов. Он был величайшим богом, правда, только в глазах сыновей Египта. Но ведь среди сыновей Египта и предстояло жить Иосифу, поэтому ему показалось полезным заговорить об Амуне, примериться к нему словом. И он сказал: «Владыка Уазе, пребывающий в своем капище и на своем хуторе, это, вероятно, один из самых величественных богов на свете». «Один из самых величественных?» — возмутился старик. «Ты говоришь, право, не лучше, чем соображаешь. Известно ли тебе, сколько хлебов, пирогов, пива, гусей и вина выставляет ему фараон? Это да будет тебе известно, бог, не имеющий себе равных. У меня бы просто сил не хватило перечесть все богатства, движимые и недвижимые, которые он считает своей собственностью, а число его песцов, в чем ведении все это находится, равно числу звезд». «Чудеса», — сказал Иосиф, — «судя по твоим словам, это очень богатый бог. Но спросил я тебя, строго говоря, не о его богатстве, а о его величии. Склонись перед ним», — посоветовал голос старика. поскольку тебе предстоит жить в Египте, и не очень-то докапывайся до разницы между богатством и величием, как будто это не одно и то же».